Минута в минуту. Эхо Москвы. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене. Музыка узнаваемая, заставка узнаваемая. Программа 48 минут. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», Марина Максимова и постоянный ведущий этой передачи Михаил Гостман, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Соломонович. Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Всем добрый вечер. Сегодня будем говорить и вспоминать легендарную, я думаю, что можно так сказать, фигуру. Президент, бывший президент ЮАР, Фредерик Уильям де Клерк, последний белокожий президент ЮАР, человек, который фактически положил конец апартеиду в этой стране, скончался 11 ноября на прошлой неделе. У него было онкологическое заболевание, он умер в возрасте 85 лет. Но говорить, рассказать есть о чем. Есть о чем. Ну, это действительно так. И вообще мы должны объясниться сейчас, мне кажется, немножко с нашими радиослушателями и те, кто нас смотрит в Ютубе или еще где-то, почему мы, в общем-то, крайне редко говорим об ушедших героях, но еще более редко, совсем редко мы говорим о, так сказать, героях, которые ушли из жизни и при этом очень-очень давно ушли из большой политики. А тем более речь идет о человеке, имя которого запомнили, ну, наверное, специалисты, люди, которые интересуются Африкой. Но сегодня это имя вряд ли можно назвать широко известным с таким широким слоям населения нашей страны. Я думаю, что и за рубежом его не все хорошо помнят. Но это действительно... В отличие от Нельсона Манделы, да? Да, хотя оба эти человека, и Нельсон Мандела, и Фредерик де Клерк, вместе получили Нобелевскую премию мира. Мы об этом скажем. И действительно, это человек знаковый для африканского континента вообще, для Южноафриканской республики в особой степени. И не только потому, что он последний белый президент этой страны, и не только потому, что, так сказать, его, так сказать, решения действительно смогли привести страну вывести страну из апартеида, а с тем самым вывести из-под международных санкций, в которые ЮАР находилась долгие годы, но еще потому, что этот человек, который всю свою политическую карьеру, особенно на последнем этапе, подвергался критике со всех сторон, и им были недовольны и белое население Южноафриканской республики, и черное население. Одни его, так сказать, критиковали за излишне быстрые решения по выводу страны из вот этой ситуации, в которой она находилась многие годы. Другие говорили наоборот, что он принимает эти решения слишком медленно, и страна может взорваться. Вот все это и сделало фигуру Фредерика де Клерка и символической, и знаковой, и, так сказать, личностью, которая, во всяком случае, в истории африканского континента останется навсегда. Но почему мне главное, мне кажется, почему мы сегодня решили об этом поговорить? Да, действительно, он ушел из жизни вот буквально неделю назад, даже меньше, 11 ноября, в преклонном возрасте, давно уйдя из активной политики. Но сегодня интерес к Африке невероятно возрос. И это произошло с интервалом больше, чем в полувек. Сегодня настолько этот интерес, так сказать, возрос, что Я даже взял специально в студию, что сейчас даже на факультете мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики большая группа ученых во главе с профессором Сергеем Карагановым подготовил даже такой доклад, который назвала «Африка. Перспектива развития и рекомендации для политики России». Вот недавно этот доклад, эта группа ученых вместе с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым презентовала у нас в агентстве ТАСС. И здесь есть очень много интересных и важных научных работ по развитию наших отношений с Африкой. Буквально накануне пандемии прошел первый саммит, вернее, форум «Россия-Африка», а в рамках него саммит «Россия-Африка», где участвовали десятки руководителей африканских государств, съехавшиеся в нашу страну вместе с президентом России Владимиром Путиным. И был такой очень важный разговор о развитии отношений нашей страны с африканскими странами. В будущем году, осенью, состоится второй форум «Россия-Африка» и саммит «Россия-Африка». Что же к нему идет? Уже начата большая подготовка, создан организационный подготовительный комитет, и десятки руководителей африканских стран примут в нем участие. Африка сегодня и не только для России, но и для практически всех крупнейших мировых игроков, Соединенных Штатов, Китая особенно, европейских стран, все более и больше привлекает себе внимание. Это уже, скажем так, другой уровень интереса и внимания к Африке, нежели который был сразу после Второй мировой войны, когда деколонизация охватила, так сказать, африканских стран практически весь, особенно первый послевоенный период. Ну, если так чуть-чуть углубиться в историю, то сначала независимость получили все арабские страны Северной Африки, ну, разве что кроме Алжира, который получил эту независимость значительно позже от Франции. Где-то в 60-е годы независимость получила фактически вся тропическая Африка. Недаром 60-й год принято называть годом Африки. Но дальше вот деколонизация, вот уже после этой первой волны пошла труднее. Португалия долгое время удерживала свои колонии Анголу, Мозамбик, Гвинея-Бисау. Это все португальские колонии, которые воевали за свою независимость. Там развернуто было такое мощное военное освободительное движение. И после только революции 1974 года в Португалии эти колонии африканские стали независимыми. Достаточно сложно развивалась ситуация в Южной Родезии, где белое меньшинство, в основном фермеры, проживали, но только в 1965 году была произошла независимость Родезии, и Великобритания, позволила, чтобы эта независимость была провозглашена. Она, собственно, была, Родезия была колонией Британии, но, тем не менее, ни ООН, ни другие страны не признали, эту страну, эту независимость, поскольку африканцы боролись за свою, подлинную независимость от колониальной Британии, и только уже к концу 70-х годов белые сели за стол переговоров с африканцами. И, наконец, последней территорией, которая, не имевшая независимости, это была Юго-Западная Африка, мандат на которую был передан ЮАР после Первой мировой войны. Это было еще тогда, в начале прошлого века, германская Юго-Западная Африка. И, наконец, с 1966 года африканцы в Южноафриканской республике начали, черное население, начали вооруженную борьбу за свою независимость. Организация Объединенных Наций. Это, в общем-то, так сказать, на памяти ныне здравствующего поколения в 1973 году официально лишила ЮАР мандата на эту территорию. И лишь в 1989 году, это, ну, скажем так, по моим меркам совсем недавно, поняв обреченность попыток сохранить контроль над ней, ЮАР пошла на переговоры с черным населением. И это как его... раз уже де Клерк был, да? Нет, это еще это так появилось Намибия еще. Это еще появление Намибии. И таким образом, так сказать, все это приближалось, но в ЮАР все проходило совсем по-другому и гораздо, так сказать, более в жестких условиях. И, так сказать, надо сказать, что это, ну, далеко непростая история, поскольку ЮАР осталось единственным фактически государством на континенте, где, скажем так, открыто дискриминировалось местное население. Это в борьбе за свободу, за независимость участвовало прежде всего это было движение Африканского национального конгресса, причем надо сказать, что Африканский национальный конгресс поначалу... Который сейчас же, получается, лидирующий. Именно так. Партия, да. Но тогда он выступал поначалу за ненасильственную борьбу, за ненасильственные средства борьбы, но затем, так сказать, это стало более радикальным движением. И надо сказать, что как раз вот Нельсон Мандела, национальный герой ЮАР, да и, собственно, один из героев современной Африки, он был как раз выступал за насильственную методы борьбы, за независимость, за свободу от дискриминации. Тут надо еще понять, что какие процессы проходили в ЮАР, это, ну, чтобы долго не отнимать время. Дело в том, что, несмотря на то, что ЮАР, так сказать, оказался в изоляции, и, надо сказать, в жесткой изоляции, Советский Союз решительно выступал против апартеида, против расизма, который действительно был в этой стране, и это надо признать. Но дело в том, что в самой ЮАР положение чернокожего населения вот в эти годы изменилось, поскольку ЮАР стал достаточно крупным промышленным государством. Надо понять, что ЮАР – это очень большое государство, там почти 60 миллионов населения, почти 1,5 миллиона километров территории. Это крупное очень государство, и... В общем-то, на территории ЮАР образовался такой чернокожий рабочий класс. Там мощные горнодобывающие промышленности, другие виды промышленности. И надо сказать, что вот это самое сохранение апартеида, белое население, правящее меньшинство, все больше и больше стало понимать, что вот этот рабочий класс, такой классический рабочий класс Африки, который больше всего, так сказать, именно вот в ЮАР себя проявил, грозил, так сказать, ну, гражданской войной и неминуемым взрывом. И вот именно наш герой сегодняшний, Фредерик де Клерк, о нем мы будем говорить, биографию расскажем и так далее. Он был один из первых политических лидеров этой страны, который понял, что если не провести реформы, а это понимание все больше и больше зрело среди белого населения, то страна может взорваться, и, так сказать, гражданская война может иметь совершенно непредсказуемые последствия для всего народа ЮАР. Ну, смотрите, он в интервью потом давал много интервью, да. Он говорил, ну, собственно говоря, не только он, о том, что в правящей партии, соответственно, появились мысли о том, что нужно что-то менять в начале 80-х. Да. А получается, что конкретные шаги какие-то принял только он, да, после того, как стал президентом, и это, соответственно, да, уже там 90-е годы. Ну, то есть 10 лет как-то на раскачку от понимания того, что стоим на пороге гражданской войны, до каких-то конкретных шагов, это как-то очень много. Ну, тут надо понимать, что, так сказать, конечно, от него требовалась очень серьезная политическая смелость и политическая, ну, скажем так, решительность, чтобы пойти на эти реформы. Поскольку его предшественник, президент Бота, который был во главе страны до него, ну, до 89-го года, то есть он 5 лет 84-го года возглавлял страну, всячески сопротивлялся, проводил какие-то очень небольшие, такие косметические совершенно попытки у него были реформировать страну, но это никак не удовлетворяло чернокожее большинство, которое все больше и больше почувствовало свою силу, и было понятно, что, так сказать, если они будут предпринимать решительные формы, коренные реформы, то страна буквально уже была... Потом надо еще понять, что было очень большое, мощное внешнее давление. И от, скажем так, стран социалистического лагеря во главе с Советским Союзом до непосредственно Организации Объединенных Наций, которая фактически ЮАР никак не признавала. Мандела находился уже там второй десяток лет в тюрьме, и все это вместе делало ситуацию, ну, повторяю еще раз, я помню это время, так сказать, ситуация в ЮАР развивалась стремительно, и было понятно, что если еще вот буквально чуть-чуть, и начнется ужасная там кровавая бойня в этой, ну, вообще-то очень большой 60-миллионной стране. Он, кстати, рассказывал, как он встречался с Маргарет Тэтчер, она его там чуть ли не в первую голову сказала, что Нельсона Манделу нужно освободить. Ну, кстати сказать, он, это один из первых его шагов был, когда он стал президентом. Вот мы будем рассказывать подробно его биографию. Это был один из первых его шагов, он его амнистировал, и это было встречено просто с восторгом чернокожим населением Южной Африки, хотя там тоже были свои нюансы, потому что, надо сказать, что, так сказать, там же очень много разных, представителей разных племенных народов в ЮАР, там и зулу, и косса, и цвана, и сута, и цонга, и свази. Это, так сказать, исторически так сложилось, что эта страна в этом смысле слова многонациональная. Хотя 80% это ЮАР чернокожее население, и всего лишь 10% это белые африканцы, африканеры, как это называют, ну, скажем, группу людей. Мы как-то рассказывали про это. Вот знаменитая книжка Луи Буссинара «Капитан Сорвиголова», который, вот, сказать, люди... Мы как раз несколько месяцев назад же делали 48 минут про нынешнего президента. Совершенно верно, да. Вот, и вот тогда вспоминали про африканеров, как, да, сказать, про этих замечательных, как, ну, казалось, когда кто читал эту книжку, таких романтических героев, которые воевали с англичанами, но черные там были совершенно, вспомогательным составом, поскольку они были тогда в рабском положении, и речь шла о борьбе белых африканеров, это съехавшиеся на эти земли европейцы. Ну, это потомки как раз будем предки, рассказывать. Предки нашего героя. Предки нашего героя, приехавшие из Голландии. Совершенно верно. Вот. Там и французы тоже. Французская кровь там тоже намешана. Да. Вот. Надо сказать, что в основном это страна христианская, и африканское население этой страны также христиане. Это, так сказать, очень такой важный момент, поэтому там достаточно, так сказать, много очень таких истинно верующих людей. Так сказать, ну, кстати, включая нашего героя, поскольку он вообще из такой из религиозной семьи, его дедушка был пастором. Вот, и... Правда, про обычаи, да, там, ну, мы рассказывали, повторяться не будет. Да, но почему я упомянул, многонациональность, многоплеменность, населяющую ЮАР, потому что там не так просто чернокожему населению, ставшим после того, как чернокожее население пришло к власти, именно потому, что сам Деклер допустил. И он, в общем-то, надо сказать, он, ну, еще раз говорю, это у нас, мы сегодня скажем отдельно, он даже осознанно уступил свое кресло президентское Нельсону Манделу, который, что называется, чуть ли не прямо из тюремной камеры въехал в президентский дворец. Стал Там как-то все-таки выборы же были, потому что партия де Клерка, она получила второе место, у них там сколько-то там было... Это так было, мы там и цифры даже сейчас скажем, но мы понимаем, что если бы де Клерк, так сказать, не хотел... прихода к власти Мандела, если бы он не хотел, то там достаточно мощный административный инструментарий, который бы мог к этому помешать. Но это был его сознательный выбор отойти в сторону, уступить место представителю африканского чернокожего большинства. Это был его осознанный выбор. Но, повторяюсь, Там тот же Мандела назвал это решение, потом на каком-то юбилее его выступал. Но это уже после того, как уже де Клерк ушел из политики. Да. И он сказал, что назвал это прыжком в неизвестность, по-моему. Да, де Клерк, надо сказать, что несмотря на, как я сказал вначале, всяческую критику и... Это тоже надо будет сказать со всех сторон, и белых, и черных, каждый по-своему его критиковали, но уважение в своей стране он сохранил, что называется, до последних дней. Он, так сказать... Ну, там и памятник, я думаю, что... Он награжден там всякими орденами, наградами, и международными, и своей страны, и он это заслужил, потому что он... Его, кстати сказать, это период совпал, его даже звали африканским Горбачевым, поскольку вот те радикальные изменения, которые он произвел в Африке, сравнивали с теми радикальными изменениями, которые прошли в Советском Союзе при Михаиле Горбачеве. Ну и их предыдущие, так сказать, карьеры тоже, соответственно, то есть у них там много общего, то, кем они были до этого, кем они стали после этого. Ну, а что касается критики... Что де Клерк не был трактористом. А трактористом нет, не был. Ой, ну про него расскажем, у него, по-моему, абсолютно такое счастливое детство, да, такое сытое. Да, ну, я думаю, что... Расскажи, я так и сказал, что, наверное, нам про его биографию и как он, что называется, дошел до жизни такой, лучше говорить уже после новостей, через пару минут. Вот, да. Но надо сказать, что ЮАР с тех пор прошла очень большой путь, и, так сказать, путь, который, мне кажется, она сделала достаточно уверенно. Она стала страной весьма уважаемой в мире. Не случайно в ЮАР прошло очень много очень важных событий, там, не знаю, от чемпионата мира там, по футболу до, так сказать, всякого рода... Ну, она, скажем так, лидирующая страна сейчас, так сказать, на африканском континенте, да, если не брать Северную Африку. И после Манделы там уже сменилось три президента. После него был после Манделы Табо Мбеки. Я имею в виду, они все чернокожие, естественно, потому что они представляют большинство населения. Потом был президент Мотланте. Его сменил Джейкоб Зума, с которым я имел честь встречаться и делать с ним интервью. Он тоже... Которого арестовали, из-за которого как раз беспорядки, о которых мы рассказывали. Ну, когда я брал у него интервью, я честно скажу, не предполагал, что он в этих делах замешан. Иначе я бы серьезно подумал. Но вот впоследствии выяснилось, что он... нехорошими делами занимался. Бог свидетель, мы когда ехали к нему за интервью, этого не знали. Вот все эти президенты и нынешний Сирил Рамафоса, все они представляют эту самую силу, политическую партию сейчас, Африканский национальный конгресс, которая, собственно говоря, была вот и первой, собственно говоря, силой политической в Южноафриканской республике, представляющей чернокожее население. Это сейчас вот Африканский национальный конгресс правящая, руководящая и достаточно мощная сила политическая в этой стране. У них сейчас там какие-то еще местные выборы региональные прошли, но партия это немножко теряет. Ну, ситуация у них сложная, мы рассказывали об этом. Там очень непросто сейчас в ЮАР, конечно, и беспорядки там, и тяжелая ситуация, но к чему они сами идут. Надеюсь, что у них, конечно, может быть, это, больше получится. Ну, достаточно интересно наблюдать, как там сейчас, в нынешних условиях, живет белое население. Они, конечно, живут по-прежнему, ну, как сказать, сами по себе, они не очень пересекаются в массе своей с чернокожим населением, но это уже история другая. После новостей вернемся. В среду после 11 вечера. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно. Часа 33 минуты в Москве. Продолжается программа 48 минут. И здесь Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Говорим мы про бывшего президента ЮАР, про последнего белокожего президента ЮАР Фредерика де Клерка, который скончался на прошлой неделе. И я, когда смотрела, готовилась к передаче, смотрела очень много англоязычных источников. И вот во многих таких уважаемых источниках практически в первом абзаце, ну или там во втором, звучит фраза «controversial figure». По-русски «controversial» — это, ну, противоречивое. Вот противоречивая такая фигура, вот так сейчас Мы об этом говорили в первой части нашего разговора, что, конечно, противоречивая, потому что, понимаешь, он должен был очень многие вещи сломать внутри себя, сломать в своей стране, он должен был убедить очень многих, потому что, вот мы говорили, что страна все больше и больше напоминала котел закипающий, Южноафриканская республика, что там Африканский национальный конгресс все больше и больше укреплялся, усиливался, что страна могла, так сказать, впасть в гражданскую войну. Это верно, но в то же время, так сказать, были другие точки зрения, что надо, наоборот, усилить противоборство движения Африканского национального конгресса. Были такие белые радикалы, что совсем не обязательно идти на эти реформы, что надо подождать, что отдавать страну, и, кстати сказать, в чем-то была здесь правда, давайте история уже нас, сказать, об этом, так сказать, поведала, что отдавать страну в руки людей, которые не имеют никакого опыта управления, никакого... Подчас образования, да. Соответствующее образование и прочее, для страны рискованно. Это грозит непредсказуемым последствиям. Переходный период. Вот многие, это просто мы уже так немножко перескакиваем к критике, говорят, что должен был быть переходный период, потому что действительно люди неопытные, которые придут к власти, это, в общем, может привести к большим ошибкам. Слушай, вот об этом идет речь. И, как говорится, по сей день идут споры, по сей день идут по этому поводу дискуссии, по сей день очень многие, критиковавшие нашего нынешнего героя Фредерика де Клерка, от этой критики не отказались, и его противоречивость, так сказать, для них очевидна, но он был тем человеком, который был одним из инициаторов, а, точнее сказать, ведущим инициатором окончания режима расовой сегрегации в стране. Расовая сегрегация признана Организацией Объединенных Наций, всеми международными институтами, как, так скажем так, зло, политическое зло, демонстрирующее неравенство людей, отсутствие свободы и прочее. Вот борьбу с этим злом он инициировал в своей стране и довел его до результата. Это, несомненно, в любом случае, при всей противоречивости его реформ, при всей их, может быть, непоследовательности, это в любом случае было, на мой взгляд, да не только на мой, в данном случае, прежде всего, могу сослаться на авторитет тех, кто присудил ему Нобелевскую премию мира вместе с Нельсоном Мандела. Это было выдающее достижение конца, политическое достижение конца, в конце 20 века. То есть, можно сказать, что именно в 20 веке с расовой сегрегацией, благодаря в значительной степени Фредерика де Клерка, было покончено. Давайте, наконец, уже родим нашего героя. Ты говоришь, родим нашего героя, но он уже ушел из жизни, поэтому его биография сейчас, скажем так, может быть, рассказана, что называется, от начала до самого конца. Он родился 18 марта 1936 года в Йоханнесбурге, крупнейшем городе ЮАР. И, кстати сказать, когда он родился, страна называлась не Южноафриканской республикой, а Южноафриканским союзом. Но они, вот мы говорили про эту, скажем так, ну, наверное, сказать, можно уже нацию, нет, это скорее не нация, скорее такое... община или там народность африканеров, потому что они представляли самые разные этнические европейские народы, кто туда прибыли. Вот он, они были из Голландии выходцы. Кстати говоря, и по фамилии его понятно. Это все были переселенцы из Центральной Европы, которые, мы уже рассказывали об этом, в поисках экономических и других, так сказать, лучшей жизни переселялись из своих европейских мест в эту неизведанную Африку, и там столкнулись, в прямом смысле столкнулись с британцами, которые были, владели этой колонией, но это уже из другого рассказа. Надо сказать, что его отец тоже был политиком, и Ян де Клерк был руководителем, так сказать, отделения вот этой самой партии, национальной партии НП в крупнейшей провинции Трансваль в начале 50-х, и входил в правительство, и даже возглавлял сенат этой страны. Так что наш герой, так сказать, из такой и достаточно зажиточной, и политической семьи. У него там и предыдущие, то есть его там прадед тоже был что-то там сенатором, то есть у него там... Нет, да, эта семья очень известная, исторически в этой семье очень известная, очень влиятельная, ну, естественно, прежде всего, в белой части ЮАР. Эта фамилия де Клерк там известна, уважаема, почитаемая в нескольких поколениях. Он по образованию юрист, он закончил Почефетструмский университет христианского высшего образования, тоже в ЮАР, и, надо сказать, какое-то время он там работал там, юристом, консультантом юридическим, адвокатом, и даже в 1972 году возглавил, ну, достаточно еще молодым человеком, кафедру юридического факультета своего родного университета. Но, так сказать, гены брали свое, он решил пойти в политику, и уже в 72-м году стал парламентарием по спискам той самой партии, которой принадлежал его отец, и которой он сам вступил, и всю жизнь, которую в итоге провел. И которая, собственно говоря, и была, так, хотел сказать, родоначальником апартеида. Да, именно, да. Вот в том-то и дело. Правоконсервативная партия, которая противостояла и, наверное, в какой-то степени и противостоит в политическом смысле слова и сегодня Африканскому национальному конгрессу как оппозиционная сила в нынешних временах. Но он, так сказать, достаточно успешно продвигался, так сказать, и на государственной, и политической службе. Если, ну, так сказать, с 78 по 86 примерно год, он, так сказать, поменял целый ряд министерских портфелей. Там связи, телекоммуникации, соцобеспечение, там, по-моему, еще он ведал энергетикой, окружающей средой, был министром образования, был министром внутренних дел, то есть... Он По всему правительству. Да-да-да. Он менял министерские портфели. Но надо сказать, что это звучит так немножко даже в моем пересказе легкомысленно. Но, так сказать, вот если вчитаться в книги его биографов и в его собственные воспоминания, он, надо сказать, практически в любом министерстве оставил себе очень такую благоприятную память. Скажем так, он нигде не провалил так сказать, данные ему задачи по конкретному министерству, и, может, именно потому, что он такой, как у нас говорят, кризисный менеджер, он поэтому, видимо, получал каждый раз новый министерский портфель, именно потому, что знали, что если этот министерский портфель получит Фредерик де Клерк, то это министерство, что называется, будет более успешно справляться с своими задачами. Но он, так сказать, и работал по-прежнему в партии, параллельно с министерской с работой. И, наконец, вот в 1989 году он стал председателем этой самой национальной партии. И уже тогда же партия одержала победу на парламентских выборах. Они тогда, так сказать, с подавляющим большинством голосов выиграли, получили 103 места в парламенте из 170. Вот. И вот тогда же в национальном парламенте и, кстати, в партии он инициировал широкую, широкую, мощную, активную дискуссию по вопросу реформирования системы, поскольку партия это была государственная система в ЮАР, это, так сказать, была официальная политика внутренняя в этой стране. И... Что, кстати, как я прочитала, было для многих удивлением, потому что многие думали, что он будет продолжать политику своего, соответственно, предшественника, вот этого Питера Уильяма Бота, как раз учитывая то, какую успешную карьеру, длительную его успешную политическую карьеру в партии, как раз которая и всячески отстаивала апартеид. Ну, понимаешь, апартеид был провозглашен основополагающим принципом государственного устройства ЮАР еще в 1948 году. Ну да, то после есть, Второй мировой, да. Да, то есть, ну, почти, так сказать, 40, не почти, а 40 лет это сказать, официально провозглашенное государственное устройство, главное смысл которого – раздельное проживание на территории страны разных расовых групп, и, соответственно, это вот размежевание во всем там, в профессиональной деятельности, в учебе, там, во всех абсолютно сферах деятельности. То есть, абсолютно такое, ну, вот, собственно, апартеид в этом и состоял. Ну, естественно, уровень жизни у чернокожего населения по отношению к уровню жизни белого населения ЮАР, ну, конечно... Была пропасть. Ну да, это совершенно так и было. Так сказать, и вот как раз после этого, вот, за между 60-м, там, 80-ми годами, вот эти, за эти 20 лет, почти 4 миллиона темнокожих граждан ЮАР были специально переселены в такие сегрегированные кварталы. А уже, так сказать, ну что сказать... Там это просто, это только переселение, а всего численность чернокожего населения составляла почти там, 14 миллионов человек из 17 общего населения на тот период. На тот период. У них очень высокая рождаемость, просто население большое, поэтому сейчас совершенно другие цифры. Поэтому... Практически вся политическая власть в то время и все основные экономические ресурсы, ну, просто все, были полностью сконцентрированы в руках белой общины. Хотя это всего лишь было 15-16 плюс-минус процент населения страны. Ну, так сказать, все международное сообщество, как ни крути, осуждало апартеид, включая, и хотя там с режимом ЮАР поддерживать отношения там Соединенные Штаты, некоторые другие западные страны, но в целом международные организации, международные институты, не говоря уже о Советском Союзе, который решительно осуждал апартеид и расовую сегрегацию, тем не менее, он, это же, что называется, ну, продолжал существовать в том виде, как он был провозглашен. И надо сказать, что вот эту дискуссию, которую начал Вильям Фредерик де Клерк, она в его национальной партии вызвала совершенно неоднозначную реакцию. Там были очень мощные силы, партийные силы, парламентские, политические, которые решительно возражали против, так сказать, они выступали за сохранение слушающей системы и против реформ. Другие, наоборот, пошли за ним и поддержали, так сказать, проведение реформ. Но были какие-то первые решения на этом пути. Ну, там создали отдельную парламентскую палату для цветного населения. Да. Официально разрешили, это была целая чуть ли не такая политическая революция, официально разрешили межрасовые браки. Так сказать, дали, так сказать, разрешено было, чтобы в партии, в партиях состояли представители и белого, и черного населения одновременно. Вот как не покажется странным, но там были партии чисто белые или чисто черные, или категорически были запрещены межрасовые браки. Не только смешанные браки, а смешанные партии были вообще. Да-да-да, но это сейчас... Но там, конечно, когда читаешь про партии, это ужас был. Ну, то есть такое, что... Но я хочу сказать, что это было не в преснопамятные времена, а всего-навсего на памяти, во всяком случае, ныне живущего... в том числе поколения. Это все многие помнят, люди и моего возраста, и помоложе, как это, ну, как сказать, ну, как наблюдалось со стороны. Ну, кстати сказать, с ЮАР у Советского Союза не было дипломатических отношений, туда не ездил никто тогда. Но де Клерк сделал очень умную вещь. Он в процессе своей политической деятельности, вот тогда, в тот период, избегал открыто присоединиться к какой-либо из соперничающих фракций, групп, партийных, так сказать, групп, потому что он хотел быть, как бы, чтобы было все, как он сам сказал... Над схваткой? Не совсем. Наоборот, он хотел быть лидером команды, который всегда бы говорил от имени большинства. Чтобы, то есть, как бы, ему надо было как можно больше собрать вокруг себя сторонников и тем самым говорить от имени большинства. И получил репутацию, с одной стороны, и это, так сказать, всем признавалось, что он человек компромисса, в то же время он выступал за демократические ценности и идеи равенства рас. Вот это... вот такое сочетание помогло ему и двигаться дальше. Но, вот, с другой стороны, как раз дало повод говорить, вот, давать вот эту неоднозначную оценку, да? Да, потому что, ну, понимаешь, сейчас-то, кажется, легко его там осуждать ли, критиковать ли за вот такую, ну, что ли, постоянное балансирование, постоянная попытка, сказать, учитывать интересы разных сил, но я думаю, что только благодаря тому, что он мог пройти по этой тонкой проволоке, как канатоходец, потому что еще немножко, и его скинули бы свои же силы, белые парламентарии, так сказать, составляющие большинство, то есть и люди, которые представляли белое население в его национальной партии. Или если он чуть, так сказать, наоборот, поспешил бы своими реформами, и он бы к этому пришел бы. И наоборот, если он притормозил бы эти реформы, если он не двигал бы их, то так сказать, давление африканского Национального конгресса стало бы настолько бы мощным, что оно могло вообще снести всю эту команду. И вот с сентября 89 года он был избран президентом ЮАР, и надо сказать, что буквально через месяц, там, два, он заявил открыто, что он готов вступить в диалог с оппозиционными силами, и главное, что он сделал, он подписал указ о амнистии целого ряда известных деятелей оппозиции. Ну, включая, соответственно, Нельсона Манделу. Да, да. И он вступил в диалог с крупнейшей партией чернокожего населения, вот этим самым Африканским национальным конгрессом. Кстати сказать, тут еще такая важная вещь. Вот мы говорим, Африканский национальный конгресс, партия, так сказать, движение. Но ведь с 60-го года она вся, хотя представляла огромное количество людей, была в подполье, она была запрещена. Он, собственно говоря, легализовал то, что знало все население про эту партию, про движение, но юридически она была запрещена. И Сетигольна боролась за ликвидацию апартеида, за демократическое переустройство ЮАР и так далее. 27 лет просидел Нельсон Мандела, лидер АНК, в тюрьме, и вот после 27 лет... мог бы и вообще ведь не выйти, потому да. что он на пожизненное... Ну, надо сказать, что он был осужден за конкретное, так сказать, действие, потому что он был сторонником, как я уже говорил, насильственной действия, он участвовал там в боевых столкновениях, там говорят о том, что он даже был виноват в убийстве кого-то, он получил такой огромный срок. Вот, и вот именно с выходом Нельсона Манделы, с началом переговоров с Африканским национальным конгрессом, собственно, и начался процесс демократических реформ, или, так сказать, вспоминая опять Михаила Сергеевича Горбачева, процесс пошел. Интересно, да, и, соответственно, вскоре, получается, были вот эти выборы, или, как вы говорите, что Нельсон Мандела фактически чуть ли не из тюрьмы запрыгнул в президентское кресло. Но там прошли все-таки выборы. Ну, я сказал, конечно, символически об этом. Я паника. Да, но согласись, что после 27 лет тюрьмы, надо сказать, что он оказался достаточно, ну, слава богу, крепким человеком, потому что тюрьма его физически не сломала, и он смог потом достаточно долгое время и быть во главе страны, и вообще прожил долгую жизнь. Но... Надо сказать, что сделал очень правильно де Клерк, начав консультации с Манделой, он в 92-м году провел только среди белых граждан ЮАР референдум о поддержке реформ. И вот здесь он получил желанное. Почти 69% населения белого, подчеркиваю, белого населения ЮАР поддержала курс президента. У него даже была очень такая довольно знаменитая фотография, где он где-то в кафе сидит и читает за столом и читает газету, где первый, соответственно, разворот, и там крупными буквами как раз вот про этот референдум, что да. И это, конечно, очень сильно укрепило его позиции, развязало ему во всех смыслах слова, прежде всего в политическом смысле, руки. Вот, но можно было уже приходить к созданию и согласованию нового текста Конституции. Было принято решение о формировании переходного правительства с участием вот этих двух ведущих сил, в силах белых партии национальной и АНК, Африканского народного конгресса. И вот 94-й год, ключевой год для ЮАР, тогда весь мир за этим следил, это были первые в истории страны парламентские выборы, на котором активным и пассивным избирательным правом обладали все граждане страны вне зависимости от расы. Это действительно историческое, так сказать, событие, вот эти парламентские выборы в ЮАР 1994 года. Африканский национальный конгресс, так сказать, получив в парламенте 62% голосов, 250 мест из 400, так сказать, одержал победу. И партия де Клерка заняла второе место со своими, ну, собственно, ну, видимо, так и голосовали в основном по национальному признаку, потому что те представители... Пропорции сохранились, конечно. Да. Вот. Но, получив второе место, партия получила возможность назначить вице-президента, и таким образом новым президентом был избран Нельсон Мандела, то, что мы говорили, а де Клерк стал одним из двух вице-президентов, вступив в эту должность, так сказать, уже в мае 94 года. Но он, так сказать, как бы это для него уже был такой переходный момент. Он через два года покинул пост вице-президента, а еще через год, в 97 году, председателя партии, и в 97 году он официально завершил свою политическую карьеру. Ну, вот, так сказать, надо сказать, что он... Ну, у них, насколько я понимаю, отношения, ну, потому что вот вы говорили, ну, напоминали, что Нельсон Мандела, конечно, выступал еще, ну, с самого начала за такие... Он не выступал за мирное решение, да, конфликта, за военное решение конфликта, за силовое решение. И я вот нашла, что как раз когда наш герой был на посту этого вице-президента, что у них были очень такие непростые, даже некоторые говорят, натянутые на рабочие отношения с Нельсоном Манделой, хотя потом он, конечно же, о нем с большим уважением и отзывался. Он, например, вот он выступал против комиссии по установлению истины и примирению, потому что ну, это как раз для расследования всех нарушений прав человека, потому что он хотел, например, амнистии за различные политические преступления. Видимо, Мандела был против этого, соответственно. Поэтому у них были очень большие такие схождения. Знаешь, есть сотни фотографий, где они, так сказать, вдвоем с Нельсоном Мандела беседуют, советуются. Но сказать о том, что они могли быть, скажем так, близкими людьми, невозможно, потому что ну, они, так сказать, совершенно были разные личности, оба крупные фигуры мирового масштаба, Нельсон Мандела по-своему, Фредерик де Клерк по-своему, но, конечно, так сказать, ну... Дружеских или даже, как сказать, что-то... Симпатий взаимных. Да, у них не было. Нельсон Мандела отдавал должное, сказать, до последнего дня своего Фредерику де Клерку. Фредерик де Клерк... Он его освободил. Да, это он фактически положил. То, что сделать Мандела не смог, он сделал. Да, ну, а Фредерик де Клерк считал, что... Ну, он все правильно сделал. Вот они, кстати сказать, он еще, так сказать, будучи президентом, так сказать, ну, на переходном периоде, так сказать, ухода с поста президента, он в 93-м году они получили вместе с Манделой Нобелевскую премию, и, так сказать, она и так была сформулирована, за мирный переход от апартеида к демократическому нерасовому государственному строю. Это, надо сказать, тот случай, когда весь мир приветствовал эту, так сказать, награду этим двум лидерам, потому что они показали всему миру, что возможно достижение согласия, несмотря на десятилетиями, даже больше столетий продолжавшимися противоречиями, непримиримыми, все-таки найти согласие и примириться. Он дважды стоял в браке, наш нынешний герой. И... Ну, у нас осталось 15 секунд. Да, но надо сказать, что он действительно скончался от тяжелой болезни, а еще раньше от этой болезни скончался его сын. Но мир будет вспоминать его все-таки, я думаю, с признательностью за то, что он смог совершить на своем политическом веку. На этом мы ставим точку. Вышло у нас время, закончилась программа 48 минут. Спасибо большое, до встречи через неделю. 48 минут.